Глава вторая. Тишина в приемном зале загустела до консистенции овсяной каши. Я сидела на стуле, стараясь дышать ровно, но пальцы под столом тревожно перебирали край платья. Минуты текли, тягучие и липкие, как смола. Нервы натягивались струнами, готовые лопнуть от любого звука, а звуков толком не было. Только отдаленный призрачный гул замка. Шаги где-то в галереях, приглушенные голоса за дверью. Чтобы отвлечься, я стала перебирать в памяти все, что знала о роде Скайрен. Знаний было не густо. Драконы, гордость и, по совместительству, устрашающая сила королевства. В исторических хрониках их описывали как живые катастрофы. Крылатые тени, закрывающие солнце. Пламя, способное обращать камень в пепел, а целые города — в стеклянные пустыни. К счастью, эти времена канули в прошлом. С другими королевствами мы больше не враждовали. Царил хрупкий, но все же мир. У нас правил избранный совет из трех магов-аристократов, а король держал под рукой свою драконью армию. На всякий случай. Скайрены были немногочисленны. Старший представитель рода, ветеран давно минувших войн, поселился с семьей где-то в удаленном поместье, а здесь, в их замке, хозяйничал младший. Ему вроде как не было и сотни лет, по драконьим меркам молод. Оттого, видимо, и свободен. Свою истинную пару он еще не обрел, а на временных дев, не предназначенных судьбой, не разменивался. Серьезный подход. Или чванливый. Или и то, и другое сразу. Тревога копилась, переходя в раздражение. «Сколько можно ждать? Почему мне не предложили хотя бы воды и не указали, где находится уборная?» Пока что туда не хотелось, но сам факт пренебрежения напрягал. Все же я потенциальная драконья избранница, пусть и поддельная. Как-то совсем невежливо с его стороны. Я встала и подошла к тяжелой дубовой двери, украшенной серебристыми накладками. Взялась за металлическую ручку, потянула. Дверь не поддалась. Я дернула сильнее. Ничего. Меня заперли? Сердце упало куда-то в пятки. Вот так раз. Что делать? Колотить кулаками в дверь? Выглядело бы жалко и глупо, будто я преступница, попавшая в ловушку. Хотя будто тут было лишним. Преступница, которая только что добавила в свой послужной список особо циничный подлог. Я принялась ходить по залу кругами. Лорд Скайрен про меня забыл? Или это такой план? Вдруг он ни капли не поверил в мою истинность и приказал привести сюда, чтобы схватить с поличным? Для показательной казни на главной площади, дабы другим неповадно было покушаться на святыни драконьего рода. Впрочем, публичный суд мог бы ударить по авторитету рода. Народ узнает, что в Нижнем городе окончательно потеряли страх. Лучше разобраться без лишнего шума. А еще меня будут допрашивать. Конечно, будут. Кто стоит за этим? Я приготовила ответ. Захотела богатой жизни, вот и пошла на безумную аферу. Одна. Дастина не сдам. Он должен успеть сбежать. Эта мысль странным образом успокоила. Я была готова ко всему. Кроме, пожалуй, мучительного ожидания. И вдруг дверь отворилась. Абсолютно бесшумно, никакого щелчка замка. На пороге стоял дракон. С собственной персоной. Слухи о его внешности оказались жалкой пародией на реальность. Он был не просто красив. Он был невероятен. Слишком правильные черты, даже идеальные. Льдисто-серые глаза, совершенно нечеловеческие. Лицо с резким подбородком и высокими скулами, волосы с медным отливом, свободно не спадающие на широкие плечи. Все портило неприятная ухмылка, застывшая на четко очерченных губах. Лорд был одет с вызывающей роскошью. Темно-синий камзол, расшитый золотом, на плечи накинут плащ из переливающейся ткани. Каждая деталь кричала о силе, деньгах и глубоком, непоколебимом убеждении в собственном превосходстве. Я рефлекторно застыла посреди зала. Он переступил порог, закрыл за собой дверь. подошел ко мне твердым, мерным шагом, никуда не спеша. Остановился в метре и окинул меня таким взглядом, словно разглядывал не девушку, а грязь под ногтями. Его взгляд скользнул по моему наряду, и хозяин замка поморщился, будто унюхал что-то протухшее. Мягко говоря, покоробило. Я ведь старалась. Платье было чистым, выглаженным, сидело хорошо. А то, что под ним... Но на фигуру мне жаловаться не приходилось. Стройная, формы ладные, личико в меру смазливое, глаза большие и выразительные. Не драконья пара, конечно, но и нос воротить нечего. Жених первым нарушил тишину. Голос был низким, бархатным, но в нем чувствовалась сталь. «Рейнар Скайрен, лорд огненного покрова и защитник королевства». А я просто Кловер Рикс. Вообще ни разу не пафосно. Я открыла рот, чтобы выдавить что-нибудь вроде «очень приятно», но он меня опередил. «Ты та девица из Нижнего города, у которой появилась метка моего рода». Я кивнула, чувствуя, как язык прилипает к небу, и тут он шагнул вперед. Быстро, неожиданно. Движение было таким стремительным, что я не успела среагировать. Он схватил меня за локоть, развернул к себе спиной. Раздался треск ткани. Рейнар сдернул рукав моего платья, обнажив плечо с золотистым символом. Я пискнула. Не от боли, от шока. Стояла, сжавшись, не дыша. Что он себе позволяет? Риторический вопрос. Он позволяет себе все. Он — дракон. Такому дозволено раздевать незнакомых девиц, если ему того захочется. Его пальцы коснулись метки. Прикосновение было обжигающим, будто Рейнар приложил к коже раскаленную монету. Я закусила губу, ожидая разоблачения. Сейчас он почувствует подделку, поймет, что магия в метке свежая, нанесенная, а не проросшая изнутри, что символ хоть и идеален, но в нем нет древней кровной связи с родом. Дастин — гений, да. Мы обновили метку прямо перед отъездом, зарядили ее по самые края силой, снятой из трех украденных магических артефактов. Но все равно. Рейнар водил пальцем по контуру символа. Казалось, прошла целая вечность. В комнате царила тишина, слышно было только наше дыхание, мое прерывистое, его ровное, спокойное. Наконец он хмыкнул. Коротко, без особой интонации. И отпустил меня. Я отшатнулась, поспешно натягивая рукав на обнаженное плечо. Повернулась к нему лицом. В его глазах не было гнева. Было холодное, аналитическое любопытство. Как у ученого, рассматривающего редкого, но неприятного вида жука. «Как давно проявилась метка?» — спросил Рейнар бесстрастным тоном. Я выдохнула. «Не распознал подделку?» Внутри ёкнуло от облегчения, сладкого и пьянящего. «Неделю назад», — ответила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «И как же ты так быстро поняла, что это?» Он скрестил руки на груди. «Метки истинности не показывают на рынках». «Символ вашего рода нарисован на каждом проспекте о защитниках королевства», — передернула я плечами. «А про истинные пары у драконов знают даже дети?» «Сопоставила, поняла, кем могу вам приходиться». Рейнар скривился. «Ты понимаешь, что такая партия не может меня радовать?» «Я чуть не поперхнулась от такой прямолинейности». «Хорошо, что понимаешь», — заключил он. «Тут-то гордость, которую я тщательно хоронила под слоем прагматизма, вырвалась наружу». «Мое происхождение не дает вам права так себя вести», — выпалила я. «Вы обо мне ничего не знаете». «Ты — Кловер Рикс, 19 лет. Круглая сирота. Родители погибли от хвори, бушевавшей в Нижнем городе 10 лет назад. Владеешь цветочной лавкой «Утренняя роса». Над ней же и живешь». Рейнар отчеканил фразы, словно зачитывая доклад. «Что-то упустил?» «О, да. Но у стражи ничего на меня не было. ни разу не попадалось. Все чисто. Ни намека на дерзкие кражи, на торговлю чем-то опаснее колючих роз. Я кивнула, делая вид, что впечатлена его осведомленностью, и добавила финальный штрих. «У меня есть старший брат, Дастин». «Я в курсе. О нем ты можешь забыть. Мне здесь оборванцы из Нижнего города ни к чему». «Вот так. Просто вычеркнуть человека из жизни. Я о появлении этой метки не просила. Между прочим, чистая правда. И я не какая-то оборванка, а маг земли. Цветочница без образования». Ухмылка на лице Рейнора стала еще шире и неприятнее. Хотя куда уж неприятнее. Во мне все вскипело. Я выпрямилась во весь рост, что, впрочем, было не очень впечатляюще на фоне его роста. «Я вовсе не обязана становиться вашей невестой», заявила я с решительными интонациями. «Прощайте». Вздернув подбородок, я направилась к двери. Сердце при этом билось где-то в горле. «Хватит ломать комедию», — бросил он мне в спину. «Спокойно, уверенно». «Никуда ты не уйдешь». «Почему?» Я замерла у самой двери, не оборачиваясь. «Вы собираетесь удерживать меня силой?» «Вот еще», — Рейнор фыркнул. «Нет, ты не уйдешь, потому что это твой единственный шанс вырваться из родных трущоб в верхний город. И такие, как ты, подобный шанс ни за что не упустят. Так что не набивай себе цену, это смешно». Увы, он был прав. Я не могла уйти. Уйти — значит обречь Дастина на верную смерть, признать поражение, даже не вступив в бой. Я медленно повернулась. Рейнор стоял на прежнем месте, наблюдая за мной с насмешливым интересом. «Разве вам самим не нужна ваша истинная?» — спросила я в некотором недоумении. «Лишь с ней у вас может родиться самое сильное потомство, продолжение вашего рода». «Только поэтому я и не вышвыриваю тебя вон», — сухо сказал он. «Готов терпеть в замке в качестве супруги и матери моих детей. На большее не рассчитывай». Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Боль помогала не выдать ярость. Выхода нет. Нужно играть дальше. Сглотнув комок возмущения, я заставила губы растянуться в подобии улыбки. Надеюсь, это выглядело как робкая покорность, а не как оскал. «Хорошо», — прошептала я. «Мне все предельно понятно». «Прекрасно», — произнес Рейнор, и в его голосе впервые прозвучало что-то, отдаленно напоминающее удовлетворение. «Ты остаешься в замке. Слуги проводят тебя в твои покои и предоставят все необходимое. Продолжим этот разговор, когда тебя приведут в приличный вид». Напоследок он бросил на меня еще один взгляд, на редкость уничижительный, и вышел за дверь. Страх, клокотавший во мне последние часы, начал оседать, превращаясь в холодную злость. Если раньше я и сомневалась, стоит ли браться за это дело, то теперь нет. Мысль о том, чтобы обчистить этого напыщенного ящера и исчезнуть, согревала душу праведным огнем. «Посмотрим, как ты запоешь, Рейнор Скайрен, когда девица из Нижнего города уведет из твоей сокровищницы кое-что бесценное, утерев тебе нос».